Метафизика ошибки. Часть первая. И мать, и жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В его семье все постоянно сражались с ошибками. Не делалось скидок и на устную речь. Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не раз попрекали его тем, что он говорит, как пишет. В его речи действительно не было обмолвок, несогласований, брошенных, абортированных предложений. Что касается ударений, то ими он способен был довести окружающих до немоты. Я, например, заранее репетировал сложные слова. Но и это не помогало. В его присутствии я делал то идиотские, то утонченные ошибки. Ну, кто, кроме Довлатова, знал, что в слове «послушник» ударение падает на первый слог? На письме опечатки Довлатову казались уже трагедией. Найдя в привезенной с типографии книге ошибку, вроде той, из-за которой Сергей Вольф назван не дедушкой, а девушкой русской словесности, Довлатов исправлял опечатку во всех авторских экземплярах. Теперь я и сам так делаю. Но раньше относился к ошибкам куда снисходительней, особенно к своим. В университете я был известен тем, что написал «матрос» через два «с». Это еще что? Шкловский, говорят, писал «искусство». Опечатки не всегда зло. Только они, как писал Чапык, и развлекают читателей газет. Советскую прессу, скажем, ради них и читали. Одни злорадно говорили, что в «Правде» правдивы только опечатки, вроде любимого Довлатовым говнокомандующего. Другие садисты из отставников изводили редакции скрупулезным перечнем огрехов, третьи собирали опечатки для застольных бесед. Дело в том, что опечатка обладает самым загадочным свойством анекдота. У нее нет автора. Сознательно сделанная ошибка редко бывает смешной. Нас веселит именно непреднамеренность конфуза. Ошибка осмеивает не только исковерканное слово, но и речь как таковую. Опечатка демонстрирует уязвимость письма, несовершенство речи, беззащитность языка перед хаосом, который, шутя и играя, взламывает мертвенную серьезность печатной страницы. Смех — это наши аплодисменты свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу. Так в телевизионной программе, которую я редактировал в молодости, выпал мягкий знак в названии фильма. Получилась историко-партийная клубничка «Семя Ульянова». Теперь, может быть, такое еще поставят. Сергей, как и все, любил байки про смешные ошибки. Про то, как Олешковский выпустил книгу, посвященную дорогим дрязьям. Про то, как Глезер издал мемуары с полуукраинским названием «Чоловек с двойным дном». Но хуже всего был его собственный промах. Готовясь к 40-летию Бродского, Довлатов взял у него стихотворение для нового «Американца», никому не доверяя, Сергей заперся наедине с набранным текстом. Сидел с ним чуть ли не всю ночь, но ничего не помогло. В стихотворении оказалась пропущена одна буква. Получилась «Могила неизвестного Солата». Юбилейный номер с этим самым салатом Довлатов в великом ужасе понес Бродскому, но тот только хмыкнул и сказал, что так, может, и лучше.